Дети — наше будущее. Вот послушайте, — говорит Лапоть, — что сочинила моя дочь. И откуда в семье серого бездарного среднего чиновника появляется такое? Ушел в забвение Чингакчгук и кожаный чулок, и Д'Артаньян упал из рук поломанный клинок, Атос, Портос и Арамис, их больше не ищи, не вспыхнут в памяти на миг заветные плащи, в ничто ушел король Ричард II Плантагенет, Айвенго и Квентин Дорвард, и этих тоже нет. А кто остался тут со мной? Кем ныне окружен? Мечтой, фантазией какой мой разум загружен? Овцу, спасающий чабан, искатель, где руда, летящий в космосе чурбан, ударник изм труда, частицу, ищущий малец, находчивый шпион, забивший шайбу молодец, неужто это он? Увы, замены нету ей, пропала сказка та, они ушли, в душе моей осталась пустота. Превосходно, говорит Хмыть, выпьем за наших детей. Они и без нас во всем разберутся, и сами не хуже нас. А ты что скажешь? — спросил Лапоть у учителя. Мне грустно, — сказал учитель. Послушайте, я вам спою песенку. Как закрою глаза, душу трогает боль. Все живое из памяти гонит. Вижу панцирь и щит, вижу, входит король. Слышу, шпаги звенят, скачут кони. Нам романтику кажут сегодняшних дел. Забываю о ней без печали. Я б дыханье тая, все глядел и глядел, как уланы в атаку помчали. Я с пеленок учен, что все это обман. Но какая же жизнь, мир без краски? Людям важно, какой они бредят туман, и какие им верятся сказки. Но из сказки исчезли мечи и дворцы, и ушли колдуны и принцессы, захватили их место борцы, творцы, объективной жизни процессы. В сказку ныне пришел гарнитур и клозет, руководство грошовые плутни, демагогия серых хвастливых газет и дарвоты унылые будни. А откроешь глаза, с чем останешься ты, человек из разрушенной сказки, воплощение чьей-то убогой мечты, мир, как есть, полный лжи и без маски. Это придумал давным-давно 15-летний мальчик. Так выпьем за мальчиков и девочек, выдумывающих то, о чем молчат их отцы и матери, — сказал Хмырь.